Глава 19. Лера. На мероприятии, возможно, придется столкнуться с рядом вопросов, дает мне наставление Макс, пока едем на светскую тусовку в загородный клуб. На косые взгляды не обращая внимания. Если будут спрашивать личные вопросы, ты знаешь, что отвечать. Хорошо, киваю в согласии. И еще, после недолгой паузы добавляет. Держись рядом со мной. Вскидывает на меня многозначительный взгляд. Я понимаю, о чем он. На этом мероприятии будет отец и Марк. С обоими со дня нашей с Гордеевым свадьбы я не общалась. Если на Марка мне, в общем-то, все равно, то по папе я начинаю скучать. Да, жизнь с ним была непроста, но все же он родной для меня человек. И больше всего я бы хотела, чтобы он принял мой выбор. Приехали. Беззаботно заключает Макс. В то время как я жутко волнуюсь. Сердце будто не на месте. Выходя из машины, галантно открывает дверь с моей стороны и подает руку, тем самым помогая мне ровно встать. Спасибо, нога уже не болит. Вежливо благодарю его. Слава небесам, тогда на водопаде я всего лишь вывихнула ногу, и спустя несколько дней мне стало намного лучше. Едва входим в торжественный зал, все взгляды то и дело уставляются лишь на нас. Кто-то косится с недоверием и осуждением, на лицах некоторых проскакивает едва заметная ухмылка. Вдалеке вижу отца, стоящего рядом с Марком и его родителями. Когда он оборачивается, его лицо кривится в отвращении. Сердце болезненно сжимается. Внутри я вся напряжена и скована. «Держись ровно и непринужденно», — шепчет ободряющий мне на ухо Максим, будто чувствует мое волнение. «Делаем вид, будто мы, любящие друг друга, муж и жена». Скромно улыбнувшись, киваю, а затем кокетливо целую его в щеку. Гордеев же окидывает меня довольной ухмылкой и подмигивает, мол, молодец, так держать. А я в этот самый момент понимаю, что мне вовсе не нужно притворяться, ведь когда он рядом, мое сердце порхает от счастья. После того, как приехали из путешествия, Максим ушел с головы в работу, а я каждый вечер ждала его возвращения. Готовила ужин, после чего мы пробовали его вместе, общаясь на разные темы, будто бы друзья. Потому что после нашего последнего поцелуя Гордеев больше не проявлял настойчивость. А сделать самой первый шаг не позволяет чертова гордость. «Ваша внезапная свадьба полгорода свела с ума», — выдает нам один из гостей, мужчина, на вид которому около 40 лет. Но выглядит он для своего возраста очень молодо и ухоженно. Судя по всему, Гордеев знает его, и он с ним в довольно неплохих отношениях. «Мы были вместе долгое время, просто скрывали свои отношения», — мягко проговаривает Гордеев, смотря на меня с обожанием. От его взгляда внутри все переворачивается. То ли он так мастерски играет свою роль, то ли это все тоже искренне. «Насколько я помню, Валерия собиралась выходить замуж за Орлова», задумчиво произносит мужчина, отпивая из бокала шампанское. И тут я хотела возразить, но Максим меня опережает. На самом деле это Орлов хотел жениться на Лере. Едко усмехается. «Но никак не Лера выйти замуж за него». «Да уж, даете вы, ребята», протягивает наш собеседник, но в его тоне нет ни капли осуждения. Наоборот, смотрит на нас с одобрением. «Знали бы вы, как рвет и мечет Павел Григорьевич», понизив голос заговорщически, произносит. А меня эта фраза больно ранит. «Как раз-таки Павел Григорьевич и настаивал на свадьбе Леры и Марка», вновь поясняет Максим. «И мы, поняв, что дальше тянуть некуда, решили экстренно сыграть свадьбу». «Молодец, друг, берешь быка за рога». Задорно усмехается мужчина, а вам, Валерия, знаете ли, повезло с этим человеком. Он отличный парень, украдкой подмигивает мне, отчего я вхожу в краску. Да ладно тебе, засмущал, игриво хлопает его по плечу Гордеев. Это мне повезло с Валерией, притягивает меня к себе и с обожанием чмокает в макушку, отчего я краснею еще больше. Осознаю вдруг для себя, что на душе стало спокойнее, и весь вечер, пока со мной рядом Макс, улыбка не сходит с моего лица. Я даже забыла, что нас наверняка сверлят недобрым взглядом отец и Марк, при этом не забывая перемыть нам все кости. «Извини, я отойду в дамскую комнату», — шепчу я Максу на ухо. И тот одобрительно кивает головой. «Только ненадолго, а то буду скучать», — мягко произносит он, направляя губам мою ладонь. От этого контакта тело будто током прошибает. И я вовсе забываю о том, кто я и где я. Время будто останавливается, есть только я и он. Все остальное уходит на второй план. Окидываю его кокетливой улыбкой и направляюсь по своим женским делам. Вот только омрачает все мои чувства и эмоции, возникшие по пути к уборной, Марк. Он что, только и делал, что следил за мной?